«Хватайте его!» И рабы подбежали к Абусиру и схватили его, и Абукир встал прямо и, взяв палку, сказал: «Повалите его!» И когда цирюльника повалили, побил его по спине сотней ударов. А затем Абусира перевернули, и он побил его сотней ударов по животу и сказал: «О, скверный! О, обманщик! Если я увижу после сегодняшнего дня, что ты стоишь у двери этой красильни, я сейчас же отошлю тебя к царю, и он передаст тебя Вали, чтобы тот скинул тебе голову. Иди, да не благословит тебя Аллах!» И Абусир ушел от него с разбитым сердцем из-за побоев и унижений, которые достались ему, и присутствующие спросили Абукира, красильщика: «Что сделал этот человек?» И Абукир сказал: «Это разбойник, который крадет чужие ткани. Сколько раз он воровал у меня ткани, и я говорил в душе: Аллах простит ему, этот человек бедный. И не хотел его расстраивать, и отдавал людям деньги за их ткани, и мягко удерживал его, но он не воздерживался. И если он вернется еще раз после этого раза, я пошлю его к царю, и он его убьет и избавит людей от его вреда». И люди стали бронить Абусира после его ухода. Вот что было с Абукиром. Что же касается Абусира, то он вернулся в хан и сел, раздумывая о том, что сделал с ним Абукир, и сидел до тех пор, пока на нем не остыли побои. А затем он вышел и прошел по рынкам города, и ему пришло в голову сходить в хаммам. И он спросил одного из жителей города: «О, брат мой, где дорога в хаммам?» И тот человек спросил его: «А что такое хаммам?» «Место, где люди моются и снимают с себя грязь. И это одно из лучших благ здешней жизни», — ответил Абусир. И тот человек молвил: «Вот перед тобой море». «Мне нужен хаммам», — сказал Абусир. И тот человек сказал: «Мы не знаем, какой бывает хаммам, и мы все ходим к морю, даже царь, когда хочет помыться, идет к морю». И когда Абусир понял, что в этом городе нет хаммама, и люди не знают, что такое хаммам и каков он пошел в диван царя и, войдя к нему, поцеловал перед ним землю, пожелал ему блага и сказал: «Я человек из чужой страны, и по ремеслу я банщик. Я вступил в твой город и хотел пойти в хаммам, но не увидел в нем ни одного хаммама. И как может город такого прекрасного вида быть без хаммама, когда хаммам — одно из лучших благ в мире?» «А что такое будет хаммам?» — спросил царь. И Абусир стал описывать ему качество хаммама и сказал: «Твой город станет совершенным только тогда, когда будет в нем хаммам». «Добро пожаловать!» — воскликнул царь и одел Абусира в одежду, которой нет подобия, и дал ему коня и двух рабов, а затем он пожаловал ему четырех невольниц и двух белых невольников и приготовил ему дом, устланный коврами. Он оказал ему уважение больше, чем красильщику, и послал с ним строителей и сказал им: «В том месте, где ему понравится, выстроите ему хаммам». И Абусир взял их и пошел с ними на середину города. И когда ему понравилось одно место, он указал на него строителям, и те начали постройку. И Абусир указал им, какое это должно быть здание, пока они не построили ему хаммам, которому нет равного. А затем Абусир велел разрисовать этот дом, и его разрисовали удивительными рисунками, так что он стал отрадой для смотрящих. И после этого Абусир пошел к царю и рассказал ему об окончании постройки хаммама и его разрисовки и сказал: «Там не хватает только ковров. И царь дал ему 10 000 динаров, и Абусир взял их, устлал хаммам коврами и развесил в нем полотенце на веревках.